он окоченел на месте, точно застигнутый врасплох таракан. Открыл было рот, собираясь что-то сказать, но передумал и скрылся в туалете. «Кусок дерьма!» — прошипела я ему вслед. Около 16:00 мне, наконец, удалось связаться с Шебой по телефону. «Слава Богу!» — сказала я, услышав ее голос. «Целый день пытаюсь до вас дозвониться. Как вы? В порядке?» «Нет. Здесь у нас сущий ад. Сами понимаете». «Полиция была?» «Да, утром. Ричард ездил со мной в участок. Им столько всего надо было, отпечатки пальцев и тому подобное. Мы только час как вернулись». Я ожидала слез и стонов, но Шеба была непостижимо бесстрастна. По-видимому, так на нее подействовал шок. «Как он держится?» — спросила я. «Не знаю, я страшно волнуюсь. Он по-прежнему не отвечает». «Что? Ух, простите, вы имели в виду Ричарда? Он? Не знаю». «Может, мне приехать?» «Лучше не надо. Боюсь, Ричарду сейчас не до гостей. К тому же мы еще не рассказали детям». На следующий день в «Ивнинг Стандарт» появилась заметка о Шебе. Небольшая, всего лишь абзац в подвале 4-й страницы. Сообщением об учительнице из Северного Лондона, которые предъявили обвинение в физическом насилии над учеником. Но я уже тогда поняла, что шлюзы вот-вот откроются. Во время обеденного перерыва я успела переброситься с Шебой парой слов. Она была не просто спокойна, едва ли не в ступоре, и она вновь не позволила мне приехать, так что после школы мне ничего не оставалось, как только вернуться домой и переживать в одиночестве. В среду утром меня вызвали к Паблиму. У меня и мысли не было, что речь пойдет о Шебе. Я предполагала, что директор хочет обсудить свою новую задумку по Ирландии в рамках курса истории 9-х классов. Ходили слухи, что Паблиму вздумалось снизить дефицит картофеля в рационе ирландских крестьян однодневным постом наших детей. На сей раз он обошелся без вступления. Кивнул при моем появлении и заговорил прежде, чем я успела сесть. «У Шебы Харт, как вы наверняка знаете, серьезные проблемы». Я подтвердила. «Разумеется, мне об этом известно». «Очень серьезные». «Да». «Если не ошибаюсь, вы с ней близки». «Мы дружим». Он вперил в меня многозначительный взгляд. «Что вы хотите этим?» — начала я. «Не стану ходить вокруг да около, Барбара», — оборвал меня Паблим. «Мне дали понять, что вы уже какое-то время в курсе отношений Шебы со Стивеном Коннелли». «Что?» «Вы меня слышали». В кабинете повисло гнетущее молчание. «Брайан Бэнкс сообщил, что незадолго до Рождества вы упомянули об этих отношениях. Было такое или нет?»